зала, на солнце сверкают веками, и кажется все как всегда, и вечно они будут с нами. Прошли уже те времена, когда их ломали и жгли, и смутное время Руси уже пережили они. Россия, Россия, история наших великих побед. Россия, Россия, летопись твоих прожитых лет. Россия, встанешь с колен и изменится все. Россия, Россия, наступит тот день и исчезнет все зло. Флаг и двуглавый орел, два символа верных твоих, которые мы почитали всегда и головы склоняли за них. И помним о подвигах русских людей, погибших во благо страны, и плач у могилы родных матерей в присутствии чувства вины. Россия, Россия, история наших великих побед. Россия, Россия, летопись твоих прожитых лет. Россия, Россия, ты встанешь с колен и изменится все. Россия, Россия, наступит тот день и исчезнет все зло. История наших великих побед. Россия, Россия, летопись твоих прожитых лет. Россия, Россия, ты встанешь с колен и изменится все. Россия, Россия, наступит тот день и исчезнет все.